Мудрые безобразники. Давай скорее, читай дальше. Сегодня ночью я назначил тебе свидание в шкафу. Как и подобает джентльмену, пришел первым. Очень долго копошился среди одежды, раздумывая, чем бы тебя обрадовать. Наконец натянул на себя твою шубу и затаился. Зловещую тишину нарушил бой часов. Полночь. Вскоре послышались осторожные шаги. Ты подкрадывалась медленно, с опаской озираясь по сторонам. Вся в напряжении, ты тихонько тронула дверцу шкафа. Я внезапно поднялся и обхватил тебя своими лапами. Почувствовав что-то большое и лохматое, ты страшно закричала. Я тоже страшно закричал. Мы завалились в шкаф и принялись там возиться и кувыркаться, насколько позволяла тесная обстановка. Не переставая кричать, ты била меня вешалкой наугад. Слава богу, шуба смягчала удары. Мне еле удалось отобрать у тебя вешалку. Тогда ты стащила с меня шубу и принялась меня терзать, как тигрица. Что было дальше, уже не помню. Сегодня ты вернулась домой раньше, чем обычно. Бегала по комнатам и звала меня. Наконец, убедившись, что меня нет, начала носиться в припрыжку из угла в угол и лялякать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но я был дома. Я лежал, затаившись под кроватью, и ждал удобного момента, когда ты оказалась возле кровати. Я молча вытянул руки и вцепился в твои лодыжки. Ты страшно закричала. Я тоже страшно закричал. Ты отчаянно брыкалась и, наконец, вырвалась. Схватив огнетушитель, ты направила струю под кровать. Мне пришлось спешно оттуда выбираться. Увидев голого мужика, всего покрытого пеной, ты опять страшно закричала. Я тоже страшно закричал и повалил тебя на кровать. Ты схватила подушку и принялась дубасить меня так, что та порвалась. Перья разлетелись по всей комнате. Извозившись в пене и обвалявшись в перьях, мы еще долго катались по кровати, пока совсем не обессилели. Круто! Посмотрим сновидение и почитаем еще. Вот у меня такая ситуация. Не могу найти общий язык с сыном. 10 лет. Вернее, общий язык нахожу. Но непослушный он у меня. Для того, чтобы заставить его что-то сделать, требуется либо накричать, либо... В общем, почти всегда доходит до конфликта. А как вы думаете, почему ваш сын непослушный? Какая его цель? Привлечь ваше внимание к себе? Это его борьба за власть? Да, да, возможно, месть. Хотя месть проявляется у более взрослых детей. Во всяком случае, вам надо уходить от конфликта. Дети еще очень переживают, если родители с ними не считаются, не уважают, не дают права выбора, хотя бы в мелочах. То, что это борьба за власть и привлечение к себе внимания, я прекрасно понимаю. Уходить от конфликта – это значит позволять ему делать то, что он делает. А вот это как раз и приводит к противоречию. Делает-то он не всегда все правильно. Поговоришь с ним – вроде все понимает. Но если что-то не по его – все, шабаш, гасите свечи. В общем, маятник еще тот. Все равно надо создавать ситуации, в которых вы и ваш сын выигрываете. Компромисс. Станьте для своего сына непредсказуемым. В хорошем смысле. Это заставит его посмотреть на вас иначе. А то ведь знает он вас, как облупленного. Вы ему морали читаете, он делает вид, что слушает и понимает вас, а думает. Мы часто недооцениваем детей. От них можно так многому научиться. Вы даже себе не представляете, какой это кладезь мудрости. Любую его обязанность ведь можно еще и в игру превратить. И папочка вместе поиграет, а не будет воображать, что съел все умы на свете. Начните с сыном советоваться. Неважно, последуете вы потом его совету, но он почувствует, что очень важен для вас, в хорошем смысле. И делать это все надо очень искренне. Дети чувствуют фальшь. Попробуйте посмотреть на него, как на мудрое, не умное, а мудрое существо. Не пожалеете. Правильно Арника говорит. Сделай своего сына другом, и все проблемы улетучатся. Ты стоишь с позиции старшего, деда в армии, а попробуй себя поставить на его место. Дети очень мудры, и иногда совет от сына принять ничуть не вредно. Иначе потом будешь получать подарки. Наши дети не наша собственность. Они пришли в этот мир через нас, но не для нас. Не мои мысли, но я согласен. У них свой путь, но начинается он от нашего порога, и мы ошибочно накладываем лапу собственности на все, что находится рядом. Собственничество – очень сильный и заманчивый атрибут чувства собственной важности. Лучшее, что можно сделать в отношениях с сыном, стать ему другом. Не сделать сына другом, как пишет Ландыш, а самому стать ему другом. Посмотрите вокруг. У нас у всех полно знакомых, но много ли друзей? Их и не может быть много. На мой взгляд, дружеские отношения самые сложные. Они не подвластны ни правовым нормам, ни моральным. Полностью зависят только от нашей доброй воли. Или друг, или не друг. А чтобы стать другом сыну, нужно быть равным ему, уважать его, не прикидываться лучше, чем ты есть на самом деле, не лезть с нравоучениями, когда тебя не просят, бросать свои дурацкие взрослые дела, когда тебя просят помочь, навесить соскочившую цепь на велосипеде ничуть не менее важное дело, чем просмотр матча Реал-Манчестер Юнайтед. Вспомни себя в 10 лет. Кто-нибудь из взрослых понимал твои проблемы? Исправь ошибку. Пойми проблемы сына. Вот разнесло меня. Отцы и дети, горячая тема, немеркнущая. По скриптум. У меня есть сын. Мы с ним друзья. Смею надеяться. Поверьте мне, у меня были часто ощущения, что взрослые очень ограниченные люди. И мне совсем не хотелось пополнять их ряды. А как бывало жалко, что настоящие взрослые, с которыми хотелось дружить, изредка такие встречались, были дальними знакомыми родителей, и встречи с ними были редкими и кратковременными. Вот именно! Зато рядом были такие, которые говорили, что ничего у тебя не получится, что у тебя две левые руки, что это не для тебя, и вообще сиди тихо и не вмешивайся, и слушай сюда. Нам лучше знать, что тебе полезно. Совсем недавно детство было. Меня так родители с учебой задалбывали, просто ужас. В результате стал лентяем и пофигистом, то есть прямо противоположное. Так что, родители, во всем знаете золотую середину. Не хочу взрослым становиться я. Аналогично. Предлагаю погасить маятник взросления. Так и не надо. Чем дольше в тебе будет жить тот маленький искренний ребенок, чистый, с незамутненным разумом, тем лучше. Я всегда считала и считаю, что детство – это самый трудный период в жизни человека, потому что из ребенка делают человека, как будто он еще не человек. Все отвечают хорошими и правильными словами. Все это написано во многих книгах о воспитании, но вот только остается по большей части теорией. Иногда детки, особенно подростки, которые тоже прочли эти книжки и наслушались хороших слов о том, что взрослые их недостаточно понимают и тому подобное, умеют отлично манипулировать родителями, играя на их чувстве вины. Родители тоже имеют право на спокойную и удобную также и для них жизнь. моя 17-летняя дочь утверждает, что она имеет право приходить очень поздно домой. А я не имею права не разрешать ей этого. Я всю жизнь старалась стать для нее подругой, а оказалось, что мои взгляды на жизнь устарели. Ничего не поделаешь. Надо принять тот факт, что ваша дочь – это не ваша собственность. Не хочу вас раздражать, но она является вашим зеркальным отражением. Вы старались стать для нее подругой? А как она это воспринимала? Стараться быть подругой и быть подругой – это не одно и то же. Знаете, я удалила из своей жизни всех подруг, которые лезли в душу. И чем больше вы переживаете, тем больше будет поводов для переживания. Надо перестать беспокоиться. Как? Не знаю. Переключить свое внимание на что-нибудь другое, заставить себя силой воли. Ищите. Перестаньте доставать свою дочь. Начните реагировать на ее поведение не так, как всегда. Вместо предъявления претензий, что она вернулась поздно, спросите, как провела время. Вы должны научиться доверять своей дочери, воспитать в себе уверенность, что она умная, рассудительная девочка и никаких глупостей не наделает. Ведь чего мы ожидаем от людей, то и получаем. Я с гордостью могу сказать, что мои дети лучшие друзья, и усилий не было никаких. Просто разговаривать с ними почаще нужно и не показывать своего возрастного или другого превосходства. Вот, наверное, и все. Когда я не знаю, что делать и как мне быть с детьми, то обращаюсь к ним самим же за помощью. Не как верховная мама, а скорее сама, как беспомощный ребенок. Я ведь и вправду не знаю, что делать. И, как правило, они сами находят правильное решение, чувствуя мое беспокойство и искреннее доверие к ним. Не стоит играть с детьми в важность. От этого и вырастает пропасть между кем угодно. А уж между детьми тем более. Мудрые сновидящие, смотритель, вы молчите, значит, они сами все понимают. Да, а еще и нас могут многому научить. А вот я из детства и вовсе не выходила. Это уж точно. Где твоя скакалка? А тебе, взрослый ты наш, не мешало бы вернуться в детство. Это зачем? Чтобы перестать быть умным и, наконец, стать мудрее.